Глава 5. Могила в Вентнере. Да, там действительно значилось черным по белому «Эллен Талбейс, 22 лет». Уверяя свою приятельницу на борту «Аргуса», что упадет замертво, если услышит дурные вести о жене, Джордж не кривил душой. И вот страшное известие, а он сидит окаменелый, бледный и беспомощный, уставившись в удивленное лицо друга. Джорджа оглушила внезапность удара. В странном потрясении до него не доходило, что случилось, почему всего одна строчка в «Таймс» оказала такое ужасное воздействие. Мало-помалу туман в сознании рассеялся, и на несчастного обрушилась страшная реальность. Жаркое августовское солнце, пыльные подоконники и потрепанные шторы, кипа игровых щитов, приколотых к стене, пустой черный камин, лысый старик, клюющий носом над «Морнинг», «Эдвертайзер», неряшливый официант, складывающий скатерть, и озабоченное лицо Роберта Одли, устремленное на него с состраданием и тревогой. Все вокруг вдруг приняло неестественные пропорции и слилось в темные пятна, плывущие перед глазами. В ушах зашумело, как от дюжины паровых двигателей, и последнее, что услышал Джордж, был звук падающего тела. Он открыл глаза в сумерках прохладной комнаты, тишину которой нарушал только далекий грохот экипажей, и недоуменно огляделся. Роберт Одли сидел рядом и курил пенковую трубку, а сам Джордж лежал на низкой железной кровати напротив открытого окна, где стояла ваза с цветами и клетка с птичками. «Тебе не мешает моя трубка, Джордж?» — спокойно спросил его друг. «Нет». Канарейка запела звонкий гимн заходящему солнцу. «А птицы тебя не беспокоят, Джордж? Вынести их из комнаты?» «Нет, мне нравится, как они поют». Роберт выбил из трубки пепел, аккуратно положил ее на каменную полку, вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с чашкой крепкого чая. «Выпей, Джордж», — сказал он, поставив чашку на маленький столик рядом с кроватью. «Это пойдет тебе на пользу». Молодой человек не ответил, медленно оглядел комнату и перевел взгляд на хмурое лицо друга. «Где мы, Боб?» — спросил он. «В моей квартире, дружище, в Темпле. Пока у тебя нет своего жилища, оставайся у меня». Джордж потер лоб и неуверенно спросил. «Та газета сегодня утром. Боб, что это было?» «Не стоит сейчас об этом. Лучше выпей чаю». «Да, да», — нетерпеливо вскричал Джордж, приподнимаясь с кровати и широко открыв глаза. «Я вспомнил. Элен, моя Элен, моя жена, любимая, единственная, умерла». «Послушай», — промолвил Роберт, мягко тронув его руку, — «ты должен помнить, что женщина, чье имя ты увидел в газете, может оказаться не твоей женой. Может быть, это другая Эллен Талбойс?» «Нет», — воскликнул Джордж, — «возраст совпадает, и фамилия не слишком распространенная». «Не исключена ошибка». «Нет, нет, нет, моя жена умерла». Молодой человек стряхнул руку Роберта, встал и пошел к двери. «Ты куда?» — воскликнул друг. «Вентнер, увидеть ее могилу». «Не сегодня, Джордж. Куда ты на ночь глядя? Я сам поеду с тобой первым же поездом завтра утром». Роберт уложил друга в постель и дал настойку опиума, оставленную доктором, которого вызвали в кафе на Бридж-стрит, когда Джордж упал в обморок. Молодой человек провалился в тяжелый сон, и ему приснилось, что он поехал в Вентнер, нашел свою жену живой и невредимой, но старой и седой, а сына — взрослым юношей. Рано утром Джордж сидел напротив Роберта в вагоне первого класса в поезде, который мчался по живописной равнине в Портсмут. Приятели сошли с парохода в Вентнере под палящими лучами полуденного солнца. Люди на причале глазели на бледного золотоискателя с нестриженной бородой. «Что будем делать?» — спросил Роберт. «У нас нет ни одной зацепки». Джордж посмотрел на него с растерянным и беспомощным видом, и Роберт Одли, самый нерешительный и безвольный человек на свете, понял, что действовать придется ему. «Давай поспрашиваем в гостиницах, миссис Талбойс», — предложил он. «Фамилия ее отца Молдон», — пробормотал Джордж. «Он никогда не отправил бы ее сюда умирать в одиночестве». Больше они ничего не сказали, а отправились в гостиницу. Там им поведали, что в Вентнере действительно останавливался некий капитан Молдон, и у него умерла дочь. Официант пошел узнать адрес. В это время года в гостинице было оживленно, по коридорам сновали постояльцы, в вестибюле суетились официанты и конюхи. Джордж прислонился к дверному косяку с тем же выражением лица, что так напугало его друга в Вестминстерской кофейне. Увы, худшие опасения подтвердились. Эллен Талбойс, дочери капитана Молдона, нет в живых. Вернувшийся через 5 минут официант сообщил, что капитан Молдон проживает на Лэнсдон-стрит в доме номер 4. Они легко нашли обшарпанный домишко с маленькими оконцами, выходящими на море. «Дома ли капитан Молдон?» «Нет», — ответила хозяйка, — «он пошел с внуком на пляж. Не угодно ли джентльменам войти и подождать?» Джордж, как сомнамбула, прошел за другом в маленькую гостиную, пыльную, убого обставленную, неубранную, с разбросанными по полу сломанными игрушками, где стоял застарелый запах табака. «Погляди-ка!» — Джордж указал на портрет над камином, изображающий его самого в годы службы, очень похоже, в военной форме с боевым конем на заднем плане. Роберт оказался мудрым утешителем. Не сказав убитому горем вдовцу ни слова, он уселся к нему спиной и уставился в открытое окно. Некоторое время Джордж беспокойно сновал по комнате, трогая разбросанные повсюду безделушки. Корзинка с незаконченной вышивкой, альбом, куда он своим корявым почерком записывал отрывки из Байрона и Мура, книги, которые он дарил Эллен, букет сухоцветов в вазе, привезенный из Италии. «Рядом с моим висел ее портрет», — пробормотал Джордж. «Интересно, где он теперь?» Почти целый час они провели в молчании, которое, наконец, нарушил Джордж. «Надо поговорить с хозяйкой. Я хотел бы спросить ее о...» Он не выдержал и спрятал лицо в ладони. Роберт позвал хозяйку, добродушную и болтливую женщину, давно привыкшую к болезни и смерти, ведь многие постояльцы приезжали сюда умирать. Она рассказала все подробности последних дней миссис Талбойс, приехавшей в Вентнер всего лишь за неделю до смерти. Болезнь быстро прогрессировала, и несчастная день за днем медленно, но верно угасала от неизлечимого недуга. «Джентльмен приходился ей родственником?» — спросила она у Роберта, указав на рыдающего Джорджа. «Да, это ее муж». «Как?» — воскликнула женщина. «Тот самый, что жестоко бросил ее с ребенком на руках на попечение старика-отца? Капитан Молдон часто рассказывал мне об этом со слезами на глазах». «Я ее не бросил!» — воскликнул Джордж и рассказал историю своих скитаний. «Она говорила обо мне? Спрашивала обо мне? В конце?» «Нет. Отошла тихо, как ягненочек. Она с самого начала говорила очень мало, а в последний день никого не узнавала, ни маленького сыночка, ни бедного старика-отца. Лишь однажды сорвалась, говоря о своей матери и о том, как бессовестно было оставлять ее умирать в незнакомом месте, так что у меня сердце разрывалось от жалости». «Ее мать умерла, когда Эллен была совсем ребенком», — сказал Джордж. «Подумать только, что она вспоминала мать и говорила о ней, а обо мне даже не вспомнила». Женщина отвела Джорджа в маленькую спальню, где умерла его жена. Он опустился на колени у кровати и нежно поцеловал подушку. Хозяйка заплакала. Пока он стоял на коленях, уткнувшись лицом в скромную белоснежную подушку, женщина достала что-то из ящика стола и отдала Джорджу, когда тот поднялся с колен. Это была длинная прядь волос, завернутая в серебристую бумагу. «Я отрезала этот локон, когда бедняжка покоилась в гробу», — сказала она. «Да», — пробормотал он, прижав локон к губам. «Эти самые волосы я так часто целовал, когда ее головка лежала у меня на плече, но они всегда были волнистыми, а сейчас кажутся гладкими и прямыми». «Волосы могут меняться из-за болезни», — сказала хозяйка. «Если хотите посмотреть, где ее похоронили, мистер Талбойс, мой сынок покажет вам дорогу на церковный двор». И Джордж Талбойс отправился в тихий уголок, где под земляным холмиком, укрытым клочками свежего дерна, лежала женщина, о чьей приветливой улыбке Джордж так часто мечтал на другом краю земли. Роберт оставил друга рядом со свежевырытой могилой и, вернувшись примерно через четверть часа, обнаружил, что тот не шелохнулся. Наконец Джордж поднял голову и спросил, есть ли поблизости мастерская каменотеса. Он хочет сделать заказ. Каменотеса без труда нашли, и Джордж, присев среди разбросанного по двору мусора, написал карандашом краткую надпись для надгробия на могиле покойной жены. Памяти Эллен, любимой супруги Джорджа Талбойса, ушедшей из жизни 24 августа 1800 года, в возрасте 22 лет, горько оплакиваемой скорбящим мужем.